тяжкие страдания, дай твой покой. К небу направь, взор недостойный, но пред тобою падаю ниц, силою свыше душу исполни, радостью горе дух укрепи. В жизни на море волны бушуют, но берег дивный виден вдали. Только к тебе взор вновь возношу я, грозная буря не устрашит. К небу направь, жизни будет окончен, беды растают, словно туман. Светлой отчизне встречу с тобою, вечно прибуду в радости там. К небу направь,